Глава 10. Последнее заклинание рентгиста беспамятного. И главное, неожиданная встреча. День кончился. Все вокруг казалось умытым и свежим. Вечерний воздух был таким чистым, что можно было разглядеть за крышами дальних домов башню рентгиста беспамятного, похожую на темную зубчатую тень. Астрель невольно протянула вперед руки. О, если бы она могла каким-то чудом хоть ненадолго очутиться в башне, среди тех, кто ее любит, в безопасности и тепле, услышать хоть одно доброе, ласковое слово. А вместо этого из-за двери доносились сиплые, резкие голоса стражников. Стражники играли в кости, бронились, ссорились из-за медиков. Нет, их не разжалобишь, не уговоришь. Астрель ломала голову, как ей выбраться из дворца, и ничего не могла придумать. Облака, розовея длинными рядами, бежали на запад. Солнце опускалось за верхушки оленьего леса. Скоро, очень скоро начнет смеркаться. Что же ей делать? Неожиданно дверь распахнулась. В комнату, отвешивая мелкие частые поклоны, вкатился толстенький человечек, маленький, приземистый, в туфлях на высоченных каблуках. Позади теснился целый штат подмастерьев. У каждого в руках волны кружев, тонкие вуали, белый, как снег, шелк. Королевский портной, догадалась Астрель. Но круглого человечка тут же грубо отпихнул в сторону еще один портной, длинный, тощий, на журавлиных ногах. Меня прислал сам принц Игни, чтоб я снял мерку для подвенечного платья, хвастливо заявил толстяк. «Так что тебе, дружок, нечего здесь делать. Отваливай!» «А меня прислал сам принц Трагни!» Заносчиво и чванливо возразил тощий. «Это я должен снять мерку для подвенечного платья, а ты убирайся!» Оба портных принялись безжалостно крутить, вертеть и поворачивать Астрель. При этом они толкали друг друга, сыпали на пол дождь булавок и трещали, как сороки. До чего тонкая талия, первый раз вижу. Плечи, до чего узенькие. Я сделаю юбку пошире и всю в оборках. Вот уморил, оборки. Ха-ха-ха. Да невеста просто утонет в оборках, ее не будет видно. Я украшу платье сверху донизу бантами, бантами, бантами. Невежа! Ты верно хочешь шить платье на ветряную мельницу? Вот что я тебе скажу!» Астрель с тоской поглядела в окно. Небо теряло свою дневную яркость, словно выцветало на глазах. Наконец примерка окончилась, и портные отправились восвояси. Остался только маленький портняшка. Он ползал на четвереньках, терпеливо подбирая рассыпанные булавки. Астрель принялась помогать ему. «Что вы, я сам!» — смущенно пролепетал мальчик. Он глядел на Астрель с робким восхищением. Когда он уходил, Астрель в наступивших сумерках быстро и беззвучно проскользнула вслед за ним. Астрель торопилась знакомым путем. На этот раз она сильно запоздала. Вот и башня рентгиста беспамятного. По сырой стене ползли густые плети дикого винограда, словно старались укрепить, поддержать старые потрескавшиеся камни. Тетушка-черепаха, как всегда, ждала Астрель на лестнице, высоко подняв свечу своей словно окаменелой рукой. Астрель быстро взбежала по разбитым, выщербленным ступеням. Как изменился рентгист беспамятный! Минул только один день, а он одряхлел и состарился, словно прошли долгие годы. Астрель села на низенькую скамейку у его ног. Камин дохнул жаром в спину. Она положила подбородок на колено старика. Глаза рентгиста на миг равнодушно скользнули по ней, и он снова пустым, словно невидящим взглядом, уставился в огонь. «Отец! Отец! Боже мой! Что с тобой сегодня?» С ужасом позвала Астрель. «Отец, слышишь? Мне страшно. Я боюсь. Король грозит заточить меня в подземелье. Там темно и холодно. Там тихо. Там не слышно шума дождя. Я там умру». Астрель потянула рентгиста беспамятного за руку. Он качнулся, как кукла, и снова застыл, далекий, чужой. Отчаяние навалилось на девушку каменной плитой. Она скорчилась на скамейке. Все пропало. Дождь, дождь живительный, смывающий печаль и усталость. Стук капель по крыше усыпительно добрый. Никогда больше она не услышит голоса дождя. «Прощай, отец!» Она обняла рентгиста беспамятного. Ее слеза, тяжелая и горячая, упала на висок старика, сбежала по его щеке к уголку губ. Рентгист беспамятный вздрогнул. «Слеза! Какая горькая! Кто плачет так горько?» Дико озираясь, проговорил рентгист беспамятный. Глаза его вдруг ожили, и все лицо сразу просветлело. «Отец!» — вскрикнула Астрель. «Это я, принцесса Сумерки!» «Сумерки!» — затихающим голосом полусонно проговорил старик. «Только не уходи опять туда, отец! Туда, где ты забыл меня!» Торопливо и бессвязно заговорила девушка. «Подожди! Не бросай меня тут одну! Дай я согрею дыханием твои руки! Отец! Вспомни, вспомни какое-нибудь заклинание, ведь ты знал их без счета. Вдруг оно спасет меня!» «Знал, знал», — как эхо повторил старик. «Все рассыпалось. Я все забыл. А-а-а, вот какие-то слова. Или это стая журавлей? Они кружатся надо мной, последние. Треугольник журавлей. Не улетайте!» Слова. Треугольник. Рентгист беспамятный со стоном стиснул лоб рукой, стараясь удержать ускользающие слова. Он заговорил, напрягая голос. «Ивер и Авер, Венли и Вемли, силе волшебной тайное внемли. Острая, звонкая, в стены вонзись, тайно откройся, тайно явись». Астрель глотнула воздуха, замерла в ожидании. Вдруг мимо ее щеки пролетел сверкающий кинжал и вонзился в стену между камнями. И в тот же миг воздух наполнился звоном и блеском. Со всех сторон, легко проникая сквозь толстые камни стен, в зал влетело множество ножей, кинжалов, стрел с цветным оперением. Со свистом рассекая воздух, они проносились мимо старика и испуганно прильнувшей к нему девушки. Втыкались в щели между камнями и замирали, дрожа. Со звоном сталкивались в воздухе, впивались в закопченные балки потолка. Из камина вылетела старинная шпага, покрытая рыжими пятнами ржавчины, волоча за собой ветхие ножны. Воткнулась в пол прямо у ног рентгиста беспамятного. Дверь заскрипела, и вошла тетушка-черепаха с подносом в руках. На подносе стояли две чашки и медный кофейник. «Тетушка-черепаха, скорее уходите!» — со страхом вскрикнула Астрель. Но тетушка-черепаха все так же неспешно пересекла зал, будто не сыпались вокруг нее стрелы, не сверкали клинки мечей и кинжалов. «Ваш кофе, господин рингист!» — медленно проговорила она и принялась расставлять чашки на столике. Широкий нож мясника ударил ее прямо в грудь и отскочил, как от крепкого щита. Стрела со скрежетом скользнула по ее переднику. «Ты наколдовал! Ножи и кинжалы, отец!» — шепнула Астрель скорее самой себе, чем вновь погрузившемуся в свое дремотное забытье рингисту беспамятному. «Но они меня не спасут!» Над ее головой пролетел тонкий отточенный кинжал и глубоко ушел в высокую спинку кресла. Астрель успела разглядеть крошечные золотые буквы вокруг рукояти. «Лучше бы он вонзился в мое сердце», — подумала Астрель. Ей показалось, что замшелые камни подземелья неумолимо надвигаются на нее, смыкаются над головой. Все кончено. Астрель с трудом встала. «Какая слабость!» И вдруг что-то на миг заслонило свет. Через зал пролетел тяжелый топор, сверкнув в блеске огня. За ним человек, крепко ухватившийся за топорище. Острый топор так и рвался из рук, но человек не выпускал его. Пролетая над низеньким столиком, он смахнул ногой кофейник и чашки. Тонкий звон разбитой посуды потонул в железном лязге и грохоте. Топор с силой врубился в дубовую скамью. Человек рухнул перед скамьей на колени. Он мгновенно вскочил на ноги, вырвал туго заклинившийся топор и с изумлением огляделся. Он был совсем юн, сероглаз и высок. Светлые волосы путанно падали на лоб. На юноше была простая холщовая куртка с широким кожаным поясом, какие носят мастеровые. Он отлепил от щеки влажный дубовый листок. «Лес так и хлестал меня ветками. Я пролетал между деревьями», словно оправдываясь, сбивчиво проговорил юноша. Похоже, он и сам не очень-то понимал, что говорит. «Ах, ты бессовестный!» — набросилась на него тетушка-черепаха. «Где это видано? Без спросу влетать сквозь стены в чужой дом!» «Заявился без приглашения, да еще перебил дорогую посуду моего господина!» Но юноша, казалось, не слышал ее. Остановившимся, полным изумления взглядом, он смотрел на Астрель, словно глазам не верил. Астрель стояла, держась за плечо рингиста беспамятного. Ее волосы с серебристо-зеленым отливом упали на выцветший камзол старого волшебника. Между тем пронзительный свист ножей и кинжалов становился все тише и реже. Да и самими ножами и шпагами творилось что-то странное. Они медленно уходили в стены, в балки потолка, постепенно исчезали между камнями. Старая ржавая шпага по рукоять ушла в пол и вдруг рассыпалась в прах вместе со своими источенными временем ножнами. Только остро отточенный топор в руках юноши блестел, отражая игру огня в камине, и все глубже уходил в спинку кресла рингиста беспамятного тонкий кинжал с золотой надписью вокруг рукояти. «А ну, убирайся отсюда, чтоб духу твоего здесь не было!» — в сердцах проговорила тетушка-черепаха и со скрипом наклонилась, чтобы подобрать осколки посуды. Юноша, не отводя взгляда от Астрель, как во сне попятился к двери. Вдруг из кармана его куртки выпорхнула юркая птичка с хохолком на макушке и уселась у него на плече. «Ну уж это чересчур!» — затараторила птичка чересчур. «Ибо это была именно она. Знаете ли вы, с кем говорите? Это же Гвен, хранитель леса, собственной персоной. Извольте говорить с ним повежливей. «Гвен — хранитель леса», — еле слышно прошептала Астрель, и голос ее был, как шелест тихого дождя. «Гвен строил мне такой хороший домик!» Гневливо тараща круглые глазки, не умолкала птичка чересчур. «С башенкой и балконом!» «Да-да, с балконом, обратите внимание!» «Я тем временем шмык к нему в карман. Там попадаются иногда привкусные крошки. И вдруг что-то налетело, закружило. И вот тяна! Нас куда-то несет!» «Летать на собственных крыльях с удовольствием, но летать в чужом кармане — это уж, согласитесь, чересчур!» «Это правда», — еще задыхаясь, проговорил юноша. «Я мастерил домик для птички чересчур. Вдруг топор рванулся из моих рук. Это топор моего отца, а ему он достался еще от деда. Я сжал его изо всех сил». Вдруг я почувствовал, ноги мои отрываются от земли, и я куда-то лечу, ветки, деревья. Потом, кажется, я летел над городом, и вот я тут. Я не знаю, где я и кто вы. Он сказал, что не знает господина Рингиста. Тетушка-черепаха обомлела от возмущения. Вот до чего я дожила. Ну и времена. Не знать господина Рингиста и Астрель, принцессу Сумерки, ведь это свету конец. Астрель, — дрогнувшим голосом проговорил Гвен, — так звенит ручей на камнях в глубине леса поздно вечером в темноте. В темноте! — вскрикнула Астрель. Она подбежала к окошку. В густой синеве вечернего неба уже зашевелились первые звезды. «Я погибла!» Астрель посмотрела на Гвена прощальным взглядом, полным боли и недосказанности, и бросилась к двери. «Астрель!» — крикнул юноша. Она остановилась, оглянулась через плечо. «Кто бы ты ни была, Астрель!» «Я пойду за тобой! Клянусь, я защищу тебя от любого врага!» Торопливо шагнув к ней, проговорил юноша. Астрель благодарно улыбнулась Гвену и покачала головой. Мудрой и горькой не по годам была ее улыбка. «Ты не сможешь идти туда, куда я иду, и никогда не найдешь меня!» «Поторопись, девочка!» позвала тетушка-черепаха, и столько нежности было в ее глухом голосе. Она стояла в распахнутых дверях с горящей свечой. «Скоро ночь! Как бы тебя не хватились! Поторопись! Терпеть не могу это слово, да делать нечего!» Астрель побежала вниз по уходящим в темноту ступеням. Гвен опрометью бросился за ней. Птичка чересчур уселась на каминную доску, недовольно переступая лапками. Слишком жарко. Потом перепорхнула на спинку кресла. «Очень, очень глупо!» — недовольно прочирикала она. «Не знаю, как у вас, у людей, но у нас, у птиц, это называется любовь с первого взгляда. А потом, глядишь, все не то и не так, чересчур поспешно!» Птичка чересчур сорвалась с места, покружилась немного и уселась на плечо Рингиста беспамятного. «А все равно она мне понравилась, это Астрель!» С вызовом вскинула голову птичка чересчур. «Да, очень мила и такая легкая. Ей бы немного перышков, пару крыльев, и я бы научила ее летать. Вот что я вам скажу, и не пытайтесь меня переубедить!» Дверь со стуком распахнулась. В зал ворвался Гвен. «Где она? Куда вы ее спрятали?» — закричал он, озираясь по сторонам. Юноша начал метаться по залу. С грохотом опрокинул стул. «Я бежал за ней, а она как в воду канула!» Где она?» Никто ему не ответил. Тетушка-черепаха хмуро молчала. Рингист беспамятный дремал. Лицо его подергивалось, и было видно, что ему снятся бессвязные путанные сны. «Я увидел ее внизу на лестнице», — топнул ногой Гвен. «Она обернулась и, клянусь, поглядела на меня. Ей мешали волосы. Она откинула их и поглядела на меня. А когда я выскочил на улицу, ее не было. Исчезла. Шли люди, но ее нигде не было. Потом мне показалось, что она пробежала мимо таверны. Блеснули ее волосы в свете фонаря. Я кинулся туда. Опять никого. Где она, говорите? Я заставлю вас сказать!» «Бедная, бедная девочка!» — вместо ответа прошептала тетушка-черепаха. Охая, она принялась подбирать осколки посуды и складывать их в свой жесткий передник. Лишь бы она успела! Снизу послышался стук. Кто-то стучал в дверь. Сначала негромко, потом кто-то несколько раз ударил в дверь кулаком. «Она!» Гвен, как молния, бросился к окну. И тут же голос его разочарованно упал. «Нет, это не она. Какой-то человек. Странный такой». Тетушка-черепаха выпрямилась, кряхтя потерла поясницу. «Кого еще принесло?» — проговорила она. «Нет покоя моему господину, а он так слаб и болен». Тетушка-черепаха заковыляла к окну. «Чудной какой-то!» — удивленно протянула она. «И одет несуразно. На шее шарф, а на плече?» Птичка чересчур перепорхнула к окну. «Да это же кот! У него на плече кот!» — возмущенно запищала она. «Да еще полосатый! Ну, знаете ли, это уже чересчур!» Тем временем Астрель, невидимая в сумерках, одним духом перебежала мост, зевни во весь рот. Ей казалось, что в груди у нее, раскачиваясь, бьет колокол. «Не вздохнуть!» Заслышав ее частые пугливые шаги, сборщик податей протянул свою короткопалую руку и чуть было не ухватил девушку за край платья. «Кто тут?» — хрипло крикнул он в пустоту. «Эй, деньги плати! Плати деньги!» Но Астрель была уже далеко. Не чуя под собой ног, она бежала по улицам. Каждое освещенное окно пугало ее. Свет уличного фонаря на углу заставил ее шарахнуться в сторону, словно она была ночной птицей. Еще издали она увидела, как одно за другим зажигаются окна в королевском дворце. Слуги вереницы переходили из зала в зал, зажигая висячие люстры. Астрель застонала. «Нет, быстрее она бежать не может, а надо быстрее». Под навесом темной арки неподвижно стояли стражники, не то люди, не то статуи. Надвигающаяся ночь давила тишиной, унынием, медленно текущим временем. Волосы Астрель зацепили за чугунный завиток решетки. Астрель безжалостно рванула спутанную прядь. Один из стражников закашлялся, прочищая горло. Но Астрель уже торопливо бежала через сад. Розы погасли в темноте, утонули в густой черной зелени. Лестница. Боже мой, какая она длинная! Кажется, тысячи и тысячи ступеней. Скорее! За ее спиной слышны мерные важные шаги. Это поднимается по лестнице слуга, чтобы зажечь свечи в ее комнате. Астрель собрала последние силы. Что с ней? Ноги словно скованы цепями. Стон вместо дыхания. Астрель рывком распахнула дверь. Все. Какое счастье, она не опоздала. Слуга с тяжелым канделябром в руках, ступая по мягкому ковру, поднялся на самый верх лестницы. В последний миг он успел увидеть, как закрывается дверь в комнату принцессы Сумерки. Мелькнул край серебристого платья и туфелька с острым каблуком.